Интересная статья на Народном славянском радио. Шесть явных сутей Перунова ведания. Аз – Перунова древа, мировое древо. Перунова древа – дуб крепок, стволом могуч, кроною велик. Древо – дуб, дуб Перунова воля, крепость, надежа, силы. В древних писаниях речется о святилищах. Там, где древо Перунова – могучий дуб, а от той горы – до Перунова дуба горы склон. Дуб он мирового древа, в нем нерушимость прави, вселенского закона охраняет Перуном. На море Океане, на острове Буяне стоит дуб кряковистый, и рубит тот дуб сыродуб топором своим стар матер человек. И как с того сыродуба щепа летит, такожде и от чистой души летит стрелы зверей вероломных лютых во всякий день, во всякий час и по всяко время. Богов, Перунов цвет. Перунов цвет – перуника, голубой ирис о шести лепестках, самым видом своим вельми напоминающий громовой знак. Тако же рекут, что средь предков наших перуновым цветом почитался и папороть, что цветет, цветет на волшебную купальскую ночь. Тот счастливец, который отыщет папороть огнецвет, радуется, даруется особым видением сокрытого. И в том Перунова воля проявлена, бо одно из свойств ее – ясность. Ведаю, Перунов камень. Перунов камень – остроконечный белемнит, называемый також в народе Перуновым пальцем или Перуновой стрелой. По поверьям, стрелы, молнии, кои грозный бог с неба мечет, попадая в земь, затвердевают и превращаются в то, что ученые мужи именуют белемнитом. Перуновы камни – обереги, освящают и воду, исцеляют. Глаголю. Перунов день. В неделе Перуновым днем является четверток, четверг. Во день сей все непременно во красном куту и живодому обустроен пред малым домашним чуром Перуновым возжигается огонь, воскладаются дары, затем на огонь приносится малая треба. Добро. Перуновы чиры. Чиры Перуна – громовник, громовой знак шести граней, Перуново колесо о шести лучах, Перунов коловрат, Перунов крест, четырехконечный в основании крест, каждая оконечность коего раздвоена. Перунова молния – чир, внешне напоминающий скандинавскую зигруну. Громовой знак на Руси есть в орнаментах, в теремах, в ларцах, в прялках, в одежде. Есть Перунова капище. Перунова капище утверждается непременно на возвышенности либо близ дубрав. Чур Перуну ликом грозен, со шеломом на главе, с усами в виде молний. Творится из дуба либо камня. Творить чур Перуна надобно таку, чтобы люд к нему обращающийся лицом на восход, либо на полдень стоял. Пред чуром воскладается камень алатырный. Текст читала Наталья Усольцева.